Не разочаруй своего старого папашу, Карл!» Карл помчался. Мы смотрели ему вслед. «Глянь-ка ты на эту дурацкую развалину!» Неожиданно послышалось рядом с нами. «Особенно задний мост. Настоящий страус!» Ленц залился краской и выпрямился. «Вы имеете в виду белую машину?» спросил он, с трудом сдерживаясь. «Именно ее!» предупредительно ответил ему огромный механик из соседнего бокса. Он бросил свою реплику небрежно, едва повернув голову, и передал своему соседу бутылку с пивом. Ленц начал задыхаться от ярости и уже хотел было перескочить через низкую дощатую перегородку. К счастью, он еще не успел произнести ни одного оскорбления, и я оттащил его назад. «Брось эту ерунду!» – зашипел я. «Ты нам нужен здесь!» «Зачем раньше времени попадать в больницу?» Со ослиным упрямством Ленц пытался вырваться. Он не выносил никаких выпадов против Карла. «Вот видите, — сказал я Патриции Хольман, — и этого шального козла еще называют последним романтиком. Можете вы поверить, что он когда-то писал стихи?» Это подействовало мгновенно. Я ударил по больному месту. «Задолго до войны, — извинился Готфрид. А кроме того, деточка... Сходить с ума во время гонок не позор. Не так ли, Пат? Быть сумасшедшим вообще не позорно. Готфрид взял под козырек. Великие слова! Грохот моторов заглушил все. Воздух содрогался. Содрогались земля и небо. Стая машин пронеслась мимо. «Предпоследний», — пробурчал Ленц. «Наш зверь все-таки запнулся на старте». «Ничего не значит», — сказал я. «Старт — слабое место Карла. Он снимается медленно с места, но зато потом его не удержишь». В замирающий грохот моторов начали просачиваться звуки громкоговорителей. Мы не верили своим ушам. Бургер, один из самых опасных конкурентов, застрял на старте. Опять послышался гул машин. Они трепетали вдали, как саранча над полем. Быстро увеличиваясь, они пронеслись вдоль трибун и легли в большой поворот. Оставалось 6 машин, и Карл все еще шел предпоследним. Мы были наготове. То слабее, то сильнее слышался из-за поворота рев двигателей и раскатистое эхо. Потом вся стая вырвалась напрямую. Вплотную за первой машиной шли вторая и третья. За ними следовал Кёстер. На повороте он продвинулся вперед и шел теперь четвертым. Солнце выглянуло из-за облаков. Широкие полосы света и тени легли на дорогу, расцветив ее, как тигровую шкуру. Тени от облаков проплывали над толпой. Ураганный рев моторов бил по нашим напряженным нервам, словно дикая бравурная музыка. Ленц переминался с ноги на ногу. Я жевал сигарету, превратив ее в кашицу. А Патриция тревожно, как жеребенок на заре, втягивала в себя воздух. Только Валентин и Грау сидели спокойно и нежились на солнце. И снова грохочущее сердцебиение машин, мчащихся вдоль трибун. Мы не спускали глаз с Кёстера. Отто мотнул головой. Он не хотел менять баллонов. Когда после поворота машины опять пронеслись мимо нас, Кёстер шел уже в притирку за третий. В таком порядке они бежали по бесконечной прямой. «Черт возьми!» — Ленц глотнул из бутылки. «Это он освоил», — сказал я Патриции. «Нагонять на поворотах — его специальность». «Пат, хотите глоточек?» — спросил Ленц, протягивая ей бутылку. Я с досадой посмотрел на него. Он выдержал мой взгляд, не моргнув глазом. «Лучше из стакана», — сказала она. «Я еще не научилась пить из бутылки». «Нехорошо». Готфрид достал стакан. «Сразу видны недостатки современного воспитания». На последующих кругах машины растянулись. Вел Браумюллер. Первая четверка вырвалась постепенно на 300 метров вперед. Кёстер исчез за трибунами, идя нос в нос с третьим гонщиком. Потом машины показались опять. Мы вскочили. Куда девалась третья? Отто несся за двумя первыми. Наконец подъехала третья машина. Задние баллоны были в клочьях. Ленц злорадно усмехнулся. Машина остановилась у соседнего бокса. Огромный механик ругался. Через минуту машина снова была в порядке. Еще несколько кругов, но положение не изменилось. Ленц отложил секундомер в сторону и начал вычислять.

жареную свинину, немного солонины. Все уже нарезано». Он развернул пакет. «Боже мой!» — сказала Патриция Хольман. «Тут на целый полк». «Об этом можно судить только потом», — заметил Альфонс. «Между прочим, имеется кюмель прямо со льда». Он достал две бутылки. «Уже откупорены». «Крепко-крепко», — сказала Патриция Хольман. Он дружелюбно подмигнул ей. Тарахтя подъехал к нам Карл. Кёстер и Юб выпрыгнули из машины. Юб выглядел точно юный Наполеон. Его уши сверкали, как церковные витражи. В руках он держал невероятно безвкусный огромный серебряный кубок. «Шестой», — сказал Кёстер, смеясь. «Эти ребята никак не придумают что-нибудь другое». «Только эту молочную крынку?» – деловито осведомился Альфонс. «А наличные?» «Да», – успокоил его Отто. «И наличные тоже». «Тогда мы просто купаемся в деньгах», – сказал Грау. «Наверное, получится приятный вечерок». «У меня?» – спросил Альфонс. «Мы считаем это честью для себя», – ответил Ленц. «Гороховый суп со свиными потрохами, ножками и ушами», сказал Альфонс, и даже Патриция Хольман изобразила на своем лице чувство высокого уважения. «Разумеется, бесплатно», — добавил он. Подошел Браумюллер, держа в руке несколько свечей зажигания, забрызганных маслом. Он проклинал свою неудачу. «Успокойся, Тео», — крикнул ему Ленц. «Тебе обеспечен первый приз в ближайшей гонке на детских колясках». «Дадите отыграться хоть на коньяке?» – спросил Браумюллер. «Можешь пить его даже из пивной кружки», – сказал Грау. «Тут ваши шансы слабы, господин Браумюллер», – произнес Альфонс тоном эксперта. «Я еще ни разу не видел, чтобы у Кёстера была авария». «А я до сегодняшнего дня ни разу не видел Карла впереди себя», – ответил Браумюллер. «Неси свое горе с достоинством», – сказал Грау. «Вот бокал, возьми. Выпьем за то, чтобы машины погубили культуру». Собираясь отправиться в город, мы решили прихватить остатки провианта, принесенного Альфонсом. Там еще осталось вдоволь на несколько человек. Но мы обнаружили только бумагу. «Ах, вот оно что!» — усмехнулся Ленц и показал на растерянно улыбавшегося Юпа. В обеих руках он держал по большому куску свинины. Живот его выпятился, как барабан. Тоже своего рода рекорд. За ужином у Альфонса Патриция Хольман пользовалась, как мне казалось, слишком большим успехом. Грау снова предложил написать ее портрет. Смеясь, она заявила, что у нее не хватит на это терпения. Фотографироваться удобнее. «Может быть, он напишет ваш портрет с фотографией», — заметил я, желая кольнуть Фердинанда. «Это скорее по его части». «Спокойно, Робби», — невозмутимо ответил Фердинанд, продолжая смотреть на Пат своими голубыми детскими глазами. «От водки ты делаешься злобным, а я человечным. Вот в чем разница между нашими поколениями». «Он всего на 10 лет старше меня», — небрежно сказал я. «В наши дни это и составляет разницу в поколение», — продолжал Фердинанд. «Разницу в целую жизнь, в тысячелетие. Что знаете вы, ребята, о бытии? Ведь вы боитесь собственных чувств. Вы не пишете писем, вы звоните по телефону. Вы больше не мечтаете. Вы выезжаете за город с субботы на воскресенье. Вы разумны в любви и неразумны в политике. Жалкое племя». Я слушал его только одним ухом, а другим прислушивался к тому, что говорил Браумюллер. Чуть покачиваясь, он заявил Патриции Хольман, что именно он должен обучать ее водить машину. Уж он-то научит ее всем трюкам. При первой же возможности я отвел его в сторонку. «Тео, спортсмену очень вредно слишком много заниматься женщинами». «Ко мне это не относится», — заметил Браумюллер. «У меня великолепное здоровье». «Ладно, тогда запомни. Тебе не поздоровится, если я стукну тебя по башке этой бутылкой». Он улыбнулся. «Спрячь шпагу, малыш. Как узнают настоящего джентльмена, знаешь? Он ведет себя прилично, когда налижется. А ты знаешь, кто я?» «Хвастун». Я не опасался, что кто-нибудь из них действительно попытается отбить ее. Такое между нами не водилось. Но я не так уж был уверен в ней самой. Мы слишком мало знали друг друга. Ведь могло легко статься, что ей вдруг понравится один из них. Впрочем, можно ли вообще быть уверенным в таких случаях? «Хотите незаметно исчезнуть?» — спросил я. Она кивнула. Мы шли по улицам. Было облачно. Серебристо-зеленый туман медленно опускался на город. Я взял руку Патриции и сунул ее в карман моего пальто. Мы шли так довольно долго. «Устали?» — спросил я. Она покачала головой и улыбнулась. Показывая на кафе, мимо которых мы проходили, я ее спрашивал. «Не зайти ли нам куда-нибудь?» «Нет. Потом». Наконец мы подошли к кладбищу. Оно было как тихий островок среди каменного потока домов. Шумели деревья. Их кроны терялись во мгле. Мы нашли пустую скамейку и сели. Вокруг фонарей, стоявших перед нами, на краю тротуара сияли дрожащие оранжевые нимбы. В сгущавшемся тумане начиналась сказочная игра света. Майские жуки, охмелевшие от ароматов, грузно вылетали из липовой листвы, кружились около фонарей и тяжело ударялись об их влажные стекла. Туман преобразил все предметы, оторвав их от земли и подняв над нею. Гостиница напротив плыла по черному зеркалу асфальта, точно океанский пароход с ярко освещенными каютами. Серая тень церкви, стоящей за гостиницей, превратилась в призрачный парусник с высокими мачтами, терявшимися в серовато-красном мареве света. А потом сдвинулись с места и поплыли караваны домов. Мы сидели рядом и молчали. В тумане все было нереальным. И мы тоже. Я посмотрел на Патрицию. Свет фонаря отражался в ее широко открытых глазах. «Сядь поближе», — сказал я, — «а то туман унесет тебя». Она повернула ко мне лицо и улыбнулась. Ее рот был полуоткрыт, зубы мерцали, большие глаза смотрели в упор на меня. Но мне казалось, будто она вовсе меня не замечает, будто ее улыбка и взгляд скользят мимо, туда, где серое серебристое течение, будто она слилась с призрачным шевелением листвы, с каплями, стекающими по влажным стволам, будто она ловит темный, неслышный зов за деревьями, за целым миром, будто вот сейчас она встанет и пойдет сквозь туман бесцельно и уверенно туда, где ей слышится темный, таинственный призыв земли и жизни. Никогда я не забуду это лицо. Никогда не забуду, как оно склонилось ко мне, красивое и выразительное, как оно просияло лаской и нежностью, как оно расцвело в этой сверкающей тишине. Никогда не забуду, как ее губы потянулись ко мне, глаза приблизились к моим, как близко они разглядывали меня, вопрошающе и серьезно. И как потом эти большие мерцающие глаза медленно закрылись, словно сдавшись. А туман все клубился вокруг. Из его рваных клочьев торчали бледные могильные кресты. Я снял пальто, и мы укрылись им. Город потонул. Время умерло. Мы долго просидели так. Постепенно ветер усилился, и в сером воздухе перед нами замелькали длинные тени. Я услышал шаги и невнятное бормотание. Затем донесся приглушенный звон гитар. Я поднял голову. Тени приближались, превращаясь в темные силуэты, и сдвинулись в круг. Тишина. И вдруг громкое пение. «Иисус зовет тебя». Я вздрогнул и стал прислушиваться. В чем дело? Уж не попали ли мы на Луну? Ведь это был настоящий хор. Двухголосный женский хор.

совсем отчетливо, правда?» «Видно, уже распустилась», — ответила она. Ее запах разлился по всему городу. Мне захотелось найти пустую скамью, и я осторожно посмотрел по сторонам. Но то ли из-за сирени, или потому что был воскресный день, или нам просто не везло, я ничего не нашел. На всех скамейках сидели пары. Я посмотрел на часы. Уже было больше 12. «Пойдем», — сказал я. «Пойдем ко мне. Там мы будем одни». Она не ответила, но мы пошли обратно. На кладбище мы увидели неожиданное зрелище. Армия спасения подтянула резервы. Теперь хор стоял в 4 шеренги, и в нем были не только сестры, но еще и братья в форменных мундирах. Вместо резкого двухголосия пение шло уже на 4 голоса, и хор звучал как орган. В темпе вальса над могильными плитами неслось «О мой небесный Иерусалим!». От оппозиции ничего не осталось. Она была сметена. Директор моей гимназии частенько говаривал: «Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений». Я открыл дверь. Помедлив немного, включил свет. Отвратительный желтый зев коридора кишкой протянулся перед нами. «Закрой глаза», — тихо сказал я. «Это зрелище для закаленных». Я подхватил ее на руки и медленно, обычным шагом, словно я был один, пошел по коридору мимо чемоданов и газовых плиток к своей двери. «Жутко, правда?» — растерянно спросил я и уставился на плюшевый гарнитур, расставленный в комнате. Да, теперь мне явно не хватало парчевых кресел фрау Залевски, ковра, лампы Хасса. «Совсем не так жутко», — сказала Пат. «Все-таки жутко», — ответил я и подошел к окну. «Зато вид отсюда красивый. Может, подвинем кресло к окну?» Пат ходила по комнате. «Совсем не дурно. Главное, здесь удивительно тепло. Ты мерзнешь?» «Я люблю, когда тепло», — поеживаясь, сказала она. «Не люблю холод и дождь. К тому же это мне вредно». «Боже праведный, а мы просидели столько времени на улице в тумане. Тем приятнее сейчас здесь». Она потянулась и снова заходила по комнате крупными шагами. Движения ее были очень красивы. Я почувствовал какую-то неловкость и быстро осмотрелся. К счастью, беспорядок был невелик. Ногой я задвинул свои потрепанные комнатные туфли под кровать. Пат подошла к шкафу и посмотрела наверх. Там стоял старый чемодан. Подарок Ленца. На нем была масса пестрых наклеек. Свидетельство экзотических путешествий моего друга. «Рио-де-Жанейро», — прочитала она. «Манаус», «Сантьяго», «Буэнос-Айрес», «Лас-Пальмос». Она отодвинула чемодан назад и подошла ко мне. «И ты уже успел побывать во всех этих местах?» Я что-то пробормотал. Она взяла меня под руку. «Расскажи мне об этом. Расскажи обо всех этих городах. Как должно быть чудесно путешествовать так далеко?» Я смотрел на нее. Она стояла передо мной, красивая, молодая, полная ожидания. Мотылек, по счастливой случайности, залетевший ко мне в мою старую убогую комнату, в мою пустую, бессмысленную жизнь. Ко мне? И все-таки не ко мне. Достаточно слабого дуновения, и он расправит крылышки и улетит. Пусть меня ругают, пусть стыдят, но я не мог. Не мог сказать «нет». Сказать, что никогда не бывал там. Тогда я этого не мог. Мы стояли у окна. Туман льнул к стеклам, густел около них. Я почувствовал там, за туманом, притаилось мое прошлое, молчаливое и невидимое. Дни ужаса и холодной испарины, пустота, грязь, клочья зачумленного бытия, беспомощность, расточительные траты сил, бесцельно уходящая жизнь. Но здесь, в тени передо мной,